Знакомая песня, чтобы вас всех сдуло. Флегетон выглянул в малюсенькое зарешеченное окно, служившее ему единственным развлечением, и прищурился. Что-то пошло не так. Нет, сначала все было так. На рассвете прошла смена караула, и ополченцы, зевая и звякая амуницией, протащились в казарму. Затем появились ранние пташки. Окрестные фермеры, предпочитавшие жить под защитой городских стен, отправились растить еду. Каждое поселение Зандра, если, конечно, позволял водяной слой, обладало собственным сельскохозяйственным сектором, призванным кормить народ во время возможной осады или блокады. Парники, инкубаторы, бойлеры и даже фабрики искусственной пищи. Еда была слишком большой ценностью, и умные вожди старались держать поблизости не только запас на складах, но и сами производства. За фермерами потянулись работяги, механики, ремонтники, химики, программеры. Любая столица, не забываем о том, что в ней должны править умные и дальновидные вожди, старается обеспечить себя всем необходимым. Качественный ремонт техники и компьютеров. По возможности, модернизация техники, а то и постройка какого-нибудь нового чуда из собранного в округе металлолома или убитых машин. Плюс, разумеется, оружие и боеприпасы. Если уж не получалось делать выстрелы для серьезных гранатометов или ракеты, такие производства в Зандре были редки, то уж патронами и ручными гранатами области себя обеспечивали. Работяги тащились в свой сектор. Оружием и амуницией не звякали, но трепались довольно громко. Утро все-таки, нужно просыпаться. И почти все курили, заполнив камеру Карлоса вонью горелого табака. Потом проехало несколько машин, потом началась какая-то торговля. Флегетон решил, что у него еще будет возможность подремать. Однако сирена и ревущие моторы, даже по звуку понятно, что военные, заставили его вновь подскочить к окну. А там танки, бронетранспортеры, бегающие ополченцы. «Смирно! Рассчитайся! Где Козлов?» Вперед вылетают багги и мотоциклы разведчиков. Колонна заовражцев выстраивалась в полном соответствии с полевым уставом. И вот, наконец, появился агроном. В полной боевой сбруе, но без маски и каски. По физиономии видно, что-то пошло не так. Поднялся на командирский броневик, оглядел построившихся солдат, танкистов, по-уставному высунувшихся из машин послушать командира, вскинул правый кулак, призывая к тишине. «Все уже знают, что произошло. А для глухих сообщаю. Леший в окружении. Джунгли снова разогнались. А когда наши наладили оборону, им в спину ударили циркачи». Тяжелый взгляд. Пауза. Но строй молчит. И Флегетон мысленно хвалит агронома, сумевшего привить ополчению понимание настоящей дисциплины. Для Зандра большая редкость. «Уроды заблокировали наших в долине и обстреливают из орудий. Потери небольшие, но сама ситуация неприятная. Леший может прорваться, но мы не хотим отдавать садовникам долину и не отдадим. Вопросы есть?» И снова тишина. «Наша задача — разблокировать отряд Лешего и уничтожить циркачей. Предварительный план боя будет создан во время движения и передан командирам тактических групп. Окончательный — на месте. По машинам!» Снова топот, ругательство, быстрая посадка в бронированные грузовики. Флегетон чешет в затылке, затем возвращается на вонючий тюфяк, садится, прислонившись спиной к бетонной стене, вынимает из кармана маленькую книгу в черном переплете, но не раскрывает ее, а медленно вертит в руках и начинает думать. «Неплохой конвой, да?» «Солидный», — согласился с командиром Параз. «И движется хорошо, уверенно». Мун довольно потер руки. «Часа за 4 до Дорохова доберется. Агроном наверняка будет гнать, что есть мочи». «Шарахнуть бы его, а?» «Шарахнем, когда он обратно помчится. Или пойдет осторожно. В общем, часов через 8». Мини-дроны, которые Евна выслал на дорогу, самые маленькие и незаметные устройства из тех, что находились в его распоряжении, поймали в видеокамеры колонну заовражцев. Однако транслировать изображение не стали. Соблюдая режим секретности, Мун распорядился использовать только автономные ЛА, следующие по заранее установленному маршруту, без команд оператора, поскольку затаившиеся циркачи не пользовались связью. И теперь Евна наслаждался видом спешащей техники не в прямом эфире, а в записи. Однако такая мелочь не могла испортить ему настроение, поскольку возбужденный агроном уводил из-за стополя основные силы. Два тяжелых танка, четыре бронетранспортера, четыре бронированных грузовика и два танка ПВО, пулеметы и скорострельные пушки которых были грозным оружием в наземных боях. Завершали конвой еще одна потрава, три цистерны с химией, пара самодельных бронеавтомобилей, пять бронированных пикапов, столько же шустрых багги с пулеметами и с десяток мотоциклистов. Выглядел конвой солидно. Тут Параз подобрал правильный эпитет. А для этой области Зандра запредельно солидно. Но если со словами Параз управлялся, то разгадать замысел командира не мог, как бы ни старался. «Агроном соединится с Лешем. Силы у них станет больше. В чем суть вашего замысла?» Впрочем, независимо от объяснений, Паразу план Муна уже не нравился. Однако протестовать открыто он боялся, поскольку крутой нрав Евна полностью соответствовал его невероятной даже для цирка физической мощи. «Смысл в том, что агроном прекрасно обучен военному делу, обладает колоссальным опытом и необычайно храбр», — объяснил Евна. «И еще смысл в том, что у нас нет возможности разбить его даже по частям. Если мы нападем, агроном развернет колонну в боевой порядок, атакует и уничтожит нас». «Успеет уничтожить, даже если мы нападем первыми?» — удивился Параз. Но при этом подумал, что никогда не замечал за командиром склонности преувеличивать возможности противника. «Успеет», — уверенно подтвердил Мун. «Я читал доклады о старых стычках и своими глазами видел, как действовало заовражское ополчение в долине. Агроном сумел сформировать отличную армию, хорошо обученную и дисциплинированную. Они не суетятся и знают, что делать. Прямое столкновение закончится для нас поражением». «Мы сильнее!» «Каждый из нас по отдельности превосходит человека», — согласился Евна. «Но армия — это не набор героев, а единый организм. И потому сотня хорошо тренированных слабаков, каждый из которых знает свои обязанности и четко их исполняет, играюще справится с сотней силачей, каждый из которых будет делать, что хочет». «Разве вы плохо обучили труппу?» Парас постарался задать вопрос легким, слегка наивным тоном, но в глубине души надеялся, что Мум попадется в ловушку. «Люди агронома обучены так же хорошо, как моя труппа», — ровно ответил шпрехшталмейстер. «Но их больше. Даже сейчас их больше». «И поэтому вы разделили наши небольшие силы?» Парас был племянником Энера Тужи, близкого к Адель офицера из главного штаба цирка, и в труппе присматривал за тем, чтобы Мун не зарывался. Именно поэтому крутонравному Евне приходилось с ним нянчиться. «Разделив труппу, я выманил основную часть ополчения из столицы», — объяснил Мун с преувеличенным вниманием, разглядывая повтор видеозаписи конвоя. «Сейчас их потреплют садовники, потом добавит Орич. Потом мы устроим пару неприятных сюрпризов на обратном пути. И когда они вернутся к Остополю, усталые, измотанные, с десятками раненых в кузовах и поредевшим боезапасом, мы весело посмотрим на них из бетонных дотов, которые сам агроном и выстроил. Сейчас в Остополе осталось минимальное количество техники и людей. Мы возьмем его и дадим агроному бой на выгодных нам условиях». «Надеюсь». «Для победы не нужно надеяться. Для победы ты должен четко, точно и не задумываясь делать то, что я приказываю, чтобы у меня не было причин тебя расстрелять. Я все понимаю. Так-то лучше. Мун зевнул и, не отрываясь от монитора, распорядился. Передай операторам, чтобы заправили мини-дроны и выслали их вслед агроному. Если получится, пусть летят до самой долины. Я хочу быть уверен в том, что агроном не успеет вернуться к самому интересному. 5 часов под огнем. Много это или мало? Хотя, нет, леший мальчиком для битья не был, и потому не под огнем, а 5 часов полноценного боя, в полном окружении. Но это обстоятельство не ввергло ополченцев в панику, а лишь придало происходящему пикантности. Так выразился агроном, и леший от души рассмеялся шутке. Еще он успел услышать, что в долину выдвигается тактическая группа, после чего прихотливая сеть снова легла, и разговор оборвался. Но главное, леший услышал. Помощь идет. И сумел приободрить ребят, которым, если честно, приходилось туго. Атакуя их только садовники или только уроды, пусть даже внезапно, пусть с большим, чем получилось у сине-зеленых уроном, леший сумел бы взять ситуацию под контроль, отбиться и даже, вполне возможно, перехватить инициативу и контратаковать. У лешего было оружие и против тех, и против других, однако необходимость распылять силы на 2 фронта не позволяла нанести решительный удар ни одному из врагов и, что много хуже, вынуждала нести потери. Леший не мог уйти из долины, на этот счет агроном выразился предельно ясно. Не мог сформировать полноценный отряд, чтобы отбросить уродов и заставить их прекратить обстрел его позиций. И едва справлялся с атаками разогнавшихся джунглей. Сады постепенно выдыхались, однако они уже захватили половину долины и были полны решимости захватить как можно больше, получив к следующей вынужденной паузе солидный плацдарм. Сады приходилось атаковать особенно жестко, поскольку если они встанут как следует, согнать их удастся с огромным трудом, если вообще удастся. Вот и приходилось лешему скрипеть зубами, но не снимать с фронта силы для атаки обнаглевших уродов. «На самом деле я поражаюсь их терпению». «Поражаешься? Их надо убивать! Пачками!» «Гребаные борзые людишки, которые смотрят на нас, смотрят, суки, как...» Орич внимательно взглянул на разбушевавшегося Бжезу и грустно вздохнул, подумав про себя, что присутствие в родословной протокола Свидо со 100% вероятностью означает дебилизм в конечной стадии с запредельной агрессивностью в качестве обязательного бонуса. Орич знал, что не идеален и сам. Догадывался, как на самом деле к нему относится Мун. Бесился из-за этого, но... Орич знал, что ему можно доверить командование оперативным отрядом, а Бжезе нет. И это знание, во-первых, согревало душу Орича, позволяя мириться с действительностью, а во-вторых, вносило в их взаимоотношения с Бжезой дополнительный и весьма приятный штрих. Орич понимал, что перед ним мясо, способное лишь на безмозглый штурм, и именно в этом качестве Бжезу пользовал. Быть тупым агрессором у Бжезы получалось великолепно. Но не сейчас. «Прорыв, я так понимаю, не удался?» — поинтересовался Орич, воспользовавшись паузой в громогласных ругательствах подчиненного. «Суки, подтянули пулеметы! Мы подкрались, но они с дронов засекли, и по нам...» «Много наших легло». «3! Жаль». На самом деле уровень потерь допустимый. Резкие рейды штурмовиков Бжезы по склонам гор заставляли лешего все более и более растягивать фронт, становясь все более и более уязвимым. И несмотря на то, что даже до продукта протокола Свидо стало доходить, что командир не ожидает от бесконечных атак какого-либо серьезного результата, Орич намеревался послать штурмовиков в пекло еще пару раз. Однако... «В эфире чужие разговоры». «О чем?» — машинально спросил Бжеза. «Они закодированы», — любезно объяснил штурмовику Орич, после чего повернулся к радисту. «Давно? Только что». «Значит, они рядом, а дроны проспали». Короткое радио подавить глушилками не удалось, и появившееся в эфире абракадабра означало, что агроном находится километрах в трех, не более. «Видим колонну!» — запоздало сообщил оператор дронов. Удостоился многозначительного взгляда от Орича и принялся торопливо перечислять технику за овражцев. А позабытый Бжеза отошел в уголок командирского мостика, радуясь неожиданной передышке. «Буду откровенен. Все не так уж и плохо», — резюмировал агроном, изучая картинку на мониторе. Дроны отработали штатно, показали диспозицию в целом и продолжали наблюдать за происходящим, транслируя его в реальном времени. Однако несколько наиболее удачных кадров агроном распорядился вывести на тактические планшеты командиров групп и вел совещание, используя их в качестве карты. «Леший справился бы сам, но ему не хватило совсем чуть-чуть. Мы это чуть-чуть и есть, и работа нам на 20 минут». Стоящие около танка командиры поддержали заявление сдержанным ворчанием. Они не любили шапкозакидательских речей, но привыкли доверять Андрюхе, и раз он сказал, что сложностей не предвидится, значит, так оно и есть. Ситуация и в самом деле казалась несложной. Лешему удалось главное — удержать вход в долину, и потому его положение можно было охарактеризовать как неприятное, но не фатальное. Поняв, что пройти через горловину не получится, уроды заблокировали ее, пресекая все попытки заовражцев совершить вылазку, и принялись бомбардировать их позиции из гаубицы, установленной на корме мегатрака. Стреляли они нечасто, видимо, экономили снаряды, но наводились через дроны, то есть били прицельно, и это была главная, исходящая от уродов, неприятность. «Итак, один вооруженный МЕК, три бронетранспортера, грузовик и три бронеавтомобиля», — подвел итог агроном. «Циркачам просто повезло, что садовники связали лешему руки, иначе он их давным-давно бы прихлопнул». Снова ворчание и снова выражение согласия. «Соответственно, я хочу не просто снять блокаду, а полностью ликвидировать отряд уродов. И сделаем это так». «Просто убежим?» — растерялся Бжеза, до которого наконец-то дошел смысл отдаваемых Оричем приказов. «Ну, не просто, а с гордо поднятой головой», — отрывисто уточнил командир. «Совершим стремительное тактическое отступление». С того момента, как поступило сообщение о приближении заовражцев, мостик огромного мегатрака, 30-метровая комната, расположенная в 10 метрах над землей, стал напоминать фондовую биржу в черный вторник. Радисты дублировали отдаваемые Оричем распоряжения и выкрикивали ответные доклады. Операторы дронов выкрикивали срочные и сверхсрочные сообщения. Вестовые выкрикивали вести с полей. И посреди этого бедлама — Бжеза, мало чего понимающий, не способный проявлять агрессию и потому растерянный. Бжеза долго не мог сообразить, как Оричу удается ориентироваться в этом яролаше. Но в конце концов он ухитрился совершить подвиг. В результате чудовищного усилия Бжеза разобрался в паре приказов, и они вызвали у него глубокое недоумение. «Но почему?» «Потому что иначе нас сотрут». «Мы должны драться! Мы должны их убить! Мы сильные!» Выкрикивая эти аргументы, Бжеза припомнил парней, оставшихся на склонах после пяти тяжелых, не давших результата атак, и повторил. «Мы должны драться!» Он чувствовал себя обманутым. «За кого драться?» «Что?» Поскольку необходимые распоряжения были отданы, а из окон мостика и из камер дронов было видно, что группы и отделения приступили к их исполнению, у Орича появилась возможность объяснить туповатому штурмовику смысл происходящего. Не для того, чтобы его просветить, разумеется, а чтобы в очередной раз ощутить собственное превосходство. «Неужели ты думал, что мы потратим на поддержку этого сине-зеленого дерьма больше времени и сил, чем необходимо для нашего плана? Мы должны были отвлечь ополчение, выманить основные силы сюда, на край заовражья, чтобы никто не помешал Муну захватить Астополь». «Так вот почему он не поехал с нами!» «Учись воевать, тупица!» Орич обидно рассмеялся, после чего посерьезнел, переключил свой передатчик в режим общей конференции и громко произнес: «Внимание всем! Идем на прорыв!» Они даже не попытались вступить в бой, или хотя бы сымитировать бой, изобразить его, попытаться обмануть. Ничего. Они просто бросились на утек, поставив агронома в идиотское положение. «Они убегают!» «Нет, идут на прорыв», — прорычал недовольный Андрюха. «Это другое». И хуже всего было то, что это другое не учитывалось его прекрасным планом. Да и как можно было учесть несущийся на тебя многотонный колосс, разогнавшийся до огромной скорости и больше напоминающий невероятную торпеду на колесах? Или древний таран? Или сказочного элефанта, способного смести со своего пути любое препятствие – машину, танк и, кажется, даже скалу? Вид мчащегося мега и пугает, и завораживает. Ты уже издалека понимаешь и скорость, и массу грандиозной машины, а следом за пониманием приходит ощущение. Мег еще далеко, но камень уже дрожит под ногами, гудит в ушах далекий двигатель, и возникает впечатление, что чудовище создает ветер и перемещает само пространство. В разогнавшемся мегатраке есть нечто инфернальное. Он уже не машина, нет, он — адская колесница, выпущенная в Зандер беспощадным Люцифером. Всесокрушающая, непобедимая. Это был излюбленный прием Баши, который никогда не давал осечек. Если видишь превосходящего врага, разгоняй мегатрак и иди в лоб. Враг испугается, а если не испугается, то погибнет. И что толку в том, что пойманные на марше заовражцы ударили из танкового орудия? Первый выстрел вообще прошел мимо. Второй снаряд скользнул по таранному ножу гиганта, а третьего не последовало, потому что умный агроном велел отворачивать. Андрюхе доводилось видеть атаку мегов, и он знал, чем она закончится. А танкисты поспешили исполнить приказ. «В сторону!» «В рассыпную!» И внимательно следить за тем, чтобы гигант не вильнул, не подцепил на нож. «Шмель, правее! Правее!» Агроном не выдержал, закричал, но понимал, что поздно. Поздно. Тот, кто управлял сейчас мегом, не раз ходил в прорыв и знал правила этого боя. Гигант вильнул. Не резко, резким виражом его можно запросто уронить на бок. Плавно вильнул, слегка отклонившись от курса. Но этого хватило, чтобы ударить в корму замешкавшемуся бронетранспортеру шмеля. «Проклятье!» Тяжелая боевая машина полетела так, словно получила щелчок от титана. Впрочем, ведь так оно и было, если вдуматься. «Проклятье!» Бронетранспортер переворачивается два раза, улетает, но не взрывается. Пока не взрывается. А мег успевает сбить пикап, водитель которого оторопел от увиденного, и уносится прочь, сопровождаемый свитой из остальных машин цирка. А с его кормы издевательски машет руками расчет незачехленной гаубицы. «Дерьмо!» — ругается агроном. «Будем преследовать». «На танках!» Скорость, с которой циркачи пошли на прорыв, а сейчас приближались к горизонту, впечатляла, и составить им конкуренцию могли далеко не все машины завражского конвоя. «Вам не показалось странным, что уроды пришли сюда только на колесной технике?» — тихо спросил оператор дронов. «И не приняли бой». «Хочешь сказать, что они хотели нас выманить?» — нахмурился агроном. «Я просто обратил ваше внимание на очевидную странность», — уточнил ополченец. «Но если они хотели нас выманить, то им это удалось».